Глава 5. Платон не верил своим глазам. Все это, и деревянная, сработанная без единого гвоздя клетка, и конвоир в юбке с мечом на боку, и даже пробегающие мимо деревья, все казалось каким-то сном. «Так не бывает», — в который раз твердил себе пленник. «Меня, наверное, огрел тот амбал, и я теперь лежу себе где-нибудь на тротуаре, а все это мне чудится. Сейчас подъедет скорая, мне вколют какой-нибудь стимулятор, и я приду в себя. Или это, как его, разряд, еще разряд, или как там полагается в подобных случаях». Но словно назло его желанием, окружающие видения не пропадали. Наоборот, спина и окрестности начали болеть из-за впивающихся в кожу занос. Пить хотелось неимоверно. К тому же обоняние, кажется, вошло в рабочий режим, и теперь запахи цветущих трав и зелени наглухо перебивались вонью пота, как людского, так и конского, пыли, гнили и многого другого, включая даже запах дегтя. Сосед по клетке подполз ближе и тронул Платона за руку. Теперь было видно, что это кряжистый, мощный мужчина лет 40, с пробивающейся сквозь слой пыли недельной небритостью и когда-то темно-русыми, а сейчас пыльными волосами. Его лицо напоминало детскую раскраску. Серый лоб, нос двух цветов, слева пыльный, а справа явно разбитый, красный. На лбу возвышалась огромная желто-лиловая шишка, а левое глазное яблоко было алого цвета от лопнувших сосудов. Он подполз к Смирнову, не поднимаясь даже на колени, тронул его за руку и чуть слышно спросил: «Тухуду намаки?» Платон вслушался. «Нама», — повторил мужчина. «Нама. Имя, что ли?» «Платон», — и для достоверности ударил себя ладонью по груди. «Палахон», — повторил собеседник. «Палахон сагахай», после чего гулко двинул себя кулаком напротив сердца и тоже представился. «Дара Мадонна». «Да уж, Мадонна», — подумал Платон. «Вот уж кто ничуть не похож ни на какую Мадонну. Как же его такого мощного поймали? На вид он запросто всех конвойных раскидает. И вдруг Мадонна». «Дара Мадонна». «Что-то это имя напоминало». «Дармидонт?» — вопросительно повернулся Платон к собеседнику. Тот нахмурился, потом хлопнул ладонью по деревянному полу так, что доски пошли звоном, и сказал: «Китусим Масакова и Тахо?» «Ну вот и здесь москвичей не любят», — подумал Платон. «Да, Москва». Но Дармидонт его уже не слушал. Он повернулся к третьему пленнику и что-то уверенно говорил, то и дело повторяя: «Масакова». Платону снова стало страшно. «Сейчас еще побьют», — подумал он. Что москали здесь не в почете, было понятно. Оставалось опасаться, чтобы нелюбовь не вылилась в физическую ненависть. Но неожиданно помог охранник, или конвойный, или как его ни назови, пленники с этой стороны деревянных прутьев, а он стой. Всадник ударил коня коленками по бокам, отчего приблизился к клетке почти вплотную и грозно повторял, потрясая бамбуковой дубинкой: «Баракаро! Баракаро!» Видимо, эта абракадабра все-таки несла какой-то смысл, потому что собеседники дружно замолчали и прижались к прутьям клетки. Конвоир звонко провел дубиной по деревянным брусьям, удовлетворенно кивнул и, ударив коня коленями в бока, проехал вперед. Платон сидел, вжавшись в угол и закрыв глаза. Нереальность происходящего сводила с ума. Неужели он на самом деле едет в примитивной деревянной клетке, как какой-то раб? И эти люди? Где? В какой стране так одеваются? Да уже лет 100 как нигде. Шорты гораздо удобнее. Положение было таким, что если бы Смирнов знал хоть одну молитву, обязательно бы начал молиться. Что-то колючее ткнулось в плечо, и Платон открыл глаза. Рядом с клеткой также верхом ехал странный человек в черном балахоне. Это на такой-то жаре черной высокой шапке с непонятной кокардой и висящим на груди расписным яйцом, похожим на творение Фаберже. На седле, прямо под задницей седока, висело чучело собаки. Но не все. Одна голова со скаленной пастью и настороженно поднятыми ушами. Тыкал именно он. Причем небольшой, явно декоративной метлой, которую держал в руке. «Интересно, кто это?» — подумал Платон. «Если бы не собачья голова и метла, то был бы вылитый священник, а так что-то вспомнилось. Метла и собачья голова. Опричник, что ли? Но они вроде при Иване Грозном были. Это лет 500 уже». Тем временем метла снова ткнулась в плечо, на этот раз ощутимее. Тонкие острые прутья продавили голую кожу почти до крови. Смирнов глянул в глаза опричнику и недовольно спросил: «Ну чего? Ты московит еси?» Тот говорил с таким явным пренебрежением, словно перед ним был не человек, а в лучшем случае таракан. «Что?» — не понял сначала вопроса Платон. Акцент был гортанный, похожий то ли на немецкий, то ли на турецкий, но через секунду сознание распознало русские слова, и пленник интенсивно закивал. «Да, я из Москвы». Собеседник ничего не ответил, лишь задумчиво прикрыл глаза, будто глядя из-под ресниц, и секунду помедлив, ударил своего коня коленями в бока, уходя вперед. Платон печально посмотрел ему вслед. Внезапно плечи сами собой вздрогнули, руки безвольно повисли. Пленник чуть слышно всхлипнул, затем еще раз. Минута, и Смирнов лежал на дощатом полу клетки, заходясь истерическим плачем. Его трясло. Руки непроизвольно шарили вокруг тела, глаза были закачаны под лоб. Надсмотрщик хотел подъехать, разобраться, и уже достал короткую кожаную плетку с несколькими хвостами. Но человек с собачьей головой, подвешенный у седла, уверенно взял его за руку и остановил одним взглядом. Надсмотрщик недоуменно пожал плечами. Раннее теплое солнце только показалось из-за горизонта, щекоча розовыми лучами набежавшие за ночь облака. Тени, выдержав ласковой пытки, разбегались в стороны, давая дорогу поднимающемуся светилу. Первые блики зазолотили кроны высоких корабельных сосен, вырывая их из-под одеяла ночи. Ранние птахи, энергично стряхивая с себя ночную росу, робко пробовали подстывшие за ночь голоса. Под неохватными дубами, раздвигая неугомонными, постоянно шевелящимися пятками корни и старые листья, полезли из ночных лежбищ на зарождающийся свет кабаны. Вот уже заиграли яркие золотые зайчики на флюгерах остроконечных крыш хорома Коназа Владигора. Из стойл послышалось фырканье проснувшихся коней, из курятников первые робкие кудахтанье. Единственный петух в хороме давно уже спел свою утреннюю побудку и теперь гордо восседал на маковке сторожевой башенки, с достоинством наблюдая, как, повинуясь его зову, поднимается из-за края земли Ярила батюшка. Веселый солнечный зайчик в две ладоши размером запрыгнул в узкое окошко горенки и, примостившись на потолке, задрожал, готовясь продолжить путь. Вот он еще раз особо сильно вздрогнул и неспешно двинулся к стене. По-хозяйски прошелся по вывешенным под полицей платьям, как простым на каждый день, так и парочке праздничных, вычурных и ни разу еще не выгуленных. А куда в них ходить здесь, в лесу, среди ариманских гор? Лишь один раз надевала эту красоту хозяйка. Покрутилась перед зеркалом, повздыхала сокрушенно, да и повесила от соблазна, а дальше обратно. Солнечный разведчик спустился на явно самодельного, тряпичного мишку, бережно усаженного на край тумбы. Мишка был воином. Это виделось по проволочной кольчуге, сплетенной ловкими руками из тонкой медной нити, по мечу, выточенному из столового ножика и аккуратно пришитого к лапе игрушки широкими черными стежками. Зайчик задержался, будто пытаясь поближе познакомиться с хранителем покоя хозяйки, и ловко перепрыгнул на кровать. Путь по постели предстоял длинный. Перед солнечным исследователем лежала широкая дубовая ложа, сделанная добрым топором и почти не познавшая иного инструмента. Лишь изголовье чуть тронул рубанок, да и то, похоже, лишь для того, чтобы хозяйка ненароком не занозила себе палец. Шутка ли? Дочь самого Коназа. Да батя за дитятка на самый дальний кордон сошлет и будет прав. Сама же дочь крутым нравом пока не отличилась. Вовсю смеялась с простыми ратниками. Хотя чего греха-то таить? Кто здесь, в Ариманских горах, простой-то ратник? Каждый, кого не возьми, служилый да боевалый. Одна чай дружина, уж много лет. Из одной братины квас пили, на одном поле кровь лили, да все вместе пуд соли съели. Иной раз и Коназу подскажут, а где надо, то и поправят. Так что не зазорно девице с дружиной воинской якшаться. Не бесчестье то, а защита. А вот и сама Конежна. Спит, разметав по перине голые стройные ноги цвета спелого ячменя, засыпав подушки, как опавший осенней листвой золотыми волосами. Солнечный зайчик не спеша прополз по гладкому бедру, словно исследуя и запоминая, перешел на прикрытый тонкой льняной рубахой чуть впалый живот, задержался на двух острых холмиках, поднимающихся и опускающихся в такт дыханию, натягивая этим движением тонкий лен. Затем, словно убоявшись собственной смелости, перескочил на круглый, почти детский подбородок. Вот и цель всего утреннего путешествия. Зайчик, передавая привет от нарождающегося солнышка, ярко осветил маленький острый носик спящей красавицы, задержавшись на нем словно специально, чуть подвинулся, ложась на глаза, прикрытые черными густыми ресницами. Девушка поморщилась, смешно поводила кончиком носа вверх-вниз, затем громко, не стесняясь, чихнула и проснулась. Взмахнули ресницы, и в горнице будто стало светлее и спокойнее. Два глубоких синих озера некоторое время смотрели перед собой, затем Конежна прищурилась, потерла нос, вводя снизу вверх основанием ладони. Няня сотню раз заказывала ей так делать, говоря, что задерется носик, как кабаний пятак, но девушка никак не могла пересилить дурную привычку. Наконец хозяйка горницы привстала на своем ложе. Она откинула пуховое одеяло, которое все равно ничего не покрывало, а лишь валялась комом в ногах, сковывая движение. Ловко спрыгнула с кровати на пол, шлепнув по доскам босыми ступнями, и вдруг неожиданно быстро крутнулась вокруг себя на одной ножке. Энергичное движение вызвало смех. Девушка, не видя причины таиться, звонко засмеялась, потом потянулась, высоко над головой подняв тонкие красивые руки. Грудь, дернувшись от резкого движения, поползла вверх, рисуя по ночной рубашке соблазнительные колышущиеся волны. Конечно, искоса, не опуская рук, глянула на себя в зеркало, снова засмеялась звонким, почти детским смехом, и вдруг, ничуть не показав этого намерения, резко опустилась чуть не на самый пол, вытянув влево одну ногу и согнув в колени другую. Руки она при этом выставила вперед, сжимая рукоять воображаемого меча. Девушка энергично махнула руками влево, затем вправо, изменяя траекторию и опуская пустые кулаки. Потом вздохнула и поднялась. И вдруг рывком катнулась по полу влево, затем вправо, и так же быстро вновь встала на ноги. Через 2 минуты из горницы вышла полностью одетая Конежна, с узелком в руке и стальным блеском в глазах. Она легкой мышкой порскнула по приступочкам вниз, чуть не сбив караульного, что стоял у входа, и, не поздоровавшись, выпалила. «Дядька Буревой здесь? Видал его?» Часовой степенно отдернул гимнастерку, поправил висящий на плече в чехле лук и молодым баском ответил. «Так был уже с утра, еще до солнышка. Сейчас поди конюшню проверяет». Девушка, не дождавшись последних слов, уже бежала вниз по крыльцу, с разбега окунаясь в раннее, росное, на такое приятное утро. Не прошло и 10 минут, как через заднюю калитку, не таясь, но и стараясь не шуметь, вышли, ведя в поводу коней, 2 фигуры. В одной угадывалась знакомая конежна. Узелка с ней уже не было. Он висел притороченный к седлу красивой тонконогой белой кобылице. Вторая фигура была почти на голову ниже. И лошаденка, которую вел спутник девушкин, на фоне красавицы-кобылицы смотрелась кургуза и нелепо. Короткие сильные ноги, обрезанный почти под корень хвост, шея, более подходящая ослу. Да и сам попутчик, конечно, был мал, худ, кривонок и неказист. Тощая бороденка, свисающая почти до груди, но прозрачная, как рыбачья сеть, костлявые плечи и раскосые узкие глаза выдавали в нем восточного жителя. Картину органично дополнял и костюм. Серая рубаха без застежек и такого же цвета штаны чуть выше щиколоток. Головного убора на мужчине не было, а длинные, черные с проседью волосы он заплетал в тонкую косицу. Ноги жителя тайной державы были босы, но неприятности это ему, похоже, не доставляло. Как только калитка закрылась, к ней подошли еще 2. На этот раз в паре легко можно было распознать бранных людей хорома. Одинаковая пятнистая форма, прикрытая сверху вороненой кольчугой, на поясах мечи, в поводу также кони. Воины степенно прошли наружу, сноровисто вспрыгнули в седло и пошли шагом по следам конежны со спутником.